praten. Zit mooi. Андрей Белянин. Орден фарфоровых рыцарей. Глава первая. Знакомство. Я Роберт. Пожалуй, это единственное, что он мог о себе рассказать. Просто Роберт, без всяких там сэр. Ничего не поделаешь, возраст. Ему было всего 2 дня от роду. Уважительная приставка «сэр» полагалась только рыцарям, а в рыцари посвящали за великие подвиги. Вот, например, сэр Готвард, друг и наставник маленького Роберта, был посвящен в рыцари за беспримерную отвагу в борьбе с тараканами. 2 он загрыз насмерть, а на 3-м висел, сжав челюсти до подхода основных сил. По-видимому, умение хватать случай за хвост было у него врожденным. Я все-таки кое-что объясню. И Роберт, и сэр Готвард, и другие герои нашей истории не люди. Они собаки. Такие маленькие фарфоровые собачки разных пород. Но в их груди бьются самые благородные и честные сердца, а их души свято преданы высоким идеалам рыцарства. Говорят, что орден фарфоровых рыцарей существует очень давно, и это правда. Собаки не устраивают конных турниров, не носят доспехов, оружием им служат лишь собственные зубы. Но все-таки это настоящие рыцари, герои до мозга костей. До позавчерашнего дня их было 12. И вот на свет появился маленький фокстерьер, Роберт 13-й. Сэр Готвард, почтенный усатый ризеншнауцер, объяснял Роберту новые приемы кусания. Важно не просто цапнуть. Это умеет каждая дворняга. Важно поразить врага. Внести смятение в его ряды. Ошарашить, запугать, объегорить, провести. Удивил, победил. Вот на тебя, например, идет таракан. Где? Например, я говорю. Так вот, он идет прямо на тебя и прощупывает усами твою оборону. Что надо делать? Кусать! Правильно, но как? Каким образом, минуя тактику и стратегию? Нет, я тактически отодвину его усы и стратегически цапну за нос. Ага, а если он большой и тяжелый и просто сметет тебя с пути? Отпущу нос и дам лапой в ухо. Глупости. Крупный бронированный экземпляр отшвырнет тебя в сторону, как катушку ниток. Ты должен думать. Угу. Значит так. Подпрыгиваешь вверх и падаешь на спину врага, после чего кусаешь за... Невкусно! Ерунда! В пылу боя об этом не думаешь. К беседе присоединился проходивший мимо Бассет Лукас. Это точно, малыш. В бою не до сантиментов. Или ты его, или он тебя. А-ля гер ком а-ля гер. Да, на войне, как на войне. А главное, никому не прощай обид. О-о-о. Помни, что пощечина, нанесенная тебе, обжигает лицо всего рыцарства. Ты не науськивай его, Лукас. Он и так слишком горяч. Я? Я и не думал даже. Просто я делаю из мальчишки мужчину. Верно, малыш? Лукас слегка хлопнул Роберта по загривку. Конечно, он не хотел ничего дурного, но от шлепка маленький щенок кубарем полетел в сторону. Когда он встал на лапы, Лукасу стало не по себе. Эй, парень, ты чего? Глаза Роберта горели зеленым огнем. Миг, и он уже трепал огромное ухо Бассета с явным намерением оторвать его совсем. Бедный Лукас попытался отцепить от себя Роберта, но щенок еще крепче сжимал челюсть. Больно же. А ну пусти, я же из тебя половик сделаю. Назару на пеленке. Степенный сэр Готвард поймал задние лапы своего ученика и попробовал оторвать его от Лукаса. Бесполезно. Если уж фокстерьер замкнул на чем-нибудь свои челюсти, то их можно рожать только ломом. Никакие уговоры не помогали. Бассет, ругаясь и причитая, носился взад-вперед в надежде, что у Роберта закружится голова. Ничего подобного. Роберт мотался в воздухе, болтая лапами, и ничто не могло погасить в нем чарующего упоения боем. Между тем вокруг Лукаса постепенно собирались и другие рыцари, привлеченные шумом схватки. Взрослому бойцу неудобно показываться в обществе с такой серьгой в ухе. И бедняга Лукас попытался от нее освободиться. Отпусти немедленно! Да прекрати! Роберт, пусти ухо! Я больше не буду. Я принимаю. Извинения, сэр Лукас. Что ж, это и было единственным выходом, приемлемым для обеих сторон. Щенок отпустил ухо, качаясь, сделал пару шагов и в беспамятстве рухнул в объятия сэра Готварда. Ультиматум. Теперь, когда вы немного знакомы с фарфоровыми рыцарями и Робертом, я хочу рассказать, ну, прямо-таки невероятную историю. Здравомыслящие люди просто не поверят, но мы-то с вами... Надеюсь, вы меня понимаете. В общем, дело было так. На следующий день после дружеской схватки Роберта с Лукасом глава Ордена фарфоровых рыцарей Черный Ньюфаундленд Нюф объявил общий сбор. Надо сказать, что общий сбор — чрезвычайно важное событие. Со дня создания ордена он объявлялся дважды — во время Великой войны с тараканами и для утверждения устава ордена. Естественно, что спустя минуту после прозвучавшего сигнала все рыцари были уже на ногах и неслись к месту сбора. Мне чудом удалось достать протокол этого собрания. Вот он. Протокол чрезвычайного общего сбора Ордена фарфоровых рыцарей. Присутствовали магистр ордена сэр Нюф, почетные рыцари, сэр Флойд, подвижный и бесстрашный доберман, сэр Кросби, шотландский овчар с блестящей родословной, сэр Гауф, чертовски упрямый бульдог, сэр Льюис, ошеломляющий элегантный пудель, сэр Готвард, учитель и наставник, сэр Чау-Чау, настоящий Чау-Чау с черным языком, просто рыцари, два брата Спаниеля, сэр Порт и сэр Ляпорт, сэр Гай, дворянская дворовая, но самых высоких кровей. Сэр Лукас, почтенный, но задиристый Бассет. Сэр Клаус, Болонка или Болон с острова Мальта. И прочие. Под прочими подразумевался Роберт. Собрание открыл сэр Нюф. Господа... Я собрал вас, чтобы сообщить наиприятнейшее известие. Война, господа! Война! Ибо что же приятнее всего сердцу рыцаря, как не бои, схватки и сражения? Роберт от избытка чувств дважды перекувырнулся в воздухе. Еще бы, война представилась ему прекрасной возможностью завоевать звание рыцаря. Сегодня мы получили ультиматум от неизвестного и страшного врага. Внимание, господа! Пусть сэр Кросби зачитает его. Шотландский овчар церемонно развернул сложенный лист пергамента и, прищурившись, вгляделся в текст. Ордену фарфоровых рыцарей или просто 12 глупым псам? Гневное возмущение взорвало воздух. Магистр с трудом навел порядок, и сэр Кросби продолжал. Деятельность ордена наносит непоправимый вред нашему делу. Склочные собаки дважды разгоняли армии преданных нам тараканов, истребили всех пауков-партизан и уничтожили их сети. Кроме того, они вероломно напали на штаб серых мышей и загнали их в подполье. Мы не можем больше это терпеть. Орден фарфоровых рыцарей объявляется распущенным. Все собаки обязаны пройти регистрацию, прививки от бешенства и заняться общественно полезным трудом. Мы милостиво обещаем всем по будке, цепи и ошейнику, а также похлебку и косточку ежедневно. Пользуйтесь нашей добротой. В противном случае все будут уничтожены. Страшитесь нашего гнева. Наместник князя тьмы, владыка пластилиновых чертей, жлоб полын бурьянов. К концу чтения рычание возмущенных рыцарей достигло апогея. Глядя на яростно оскалившего клыки бульдога сэра Гауфа, Роберт невольно подумал, что прививки от бешенства кое-кому действительно не повредили. Я рад, господа, что наше мнение единодушно. Думаю, что мы покажем этим пластилиновым чертям, на что способны 12 рыцарей. Кто хочет высказаться? Гром и молния! Я не прошу слова! Я прошу показать мне врага! Клянусь, что оборву хвост любому черту, попавшемуся мне на пути, а из собранных хвостов сделаю себе львиную гриву. Браво! Да здравствуй, сэр Гауф, львиная грива! Война, господа! А, наконец-то мы разомнем свои кости! А я обязуюсь не стричь шерсти до полной победы над врагами! Беру обет. Завязать себе левый глаз и драться, не снимая повязки до тех пор, пока этот жлоб не будет у меня в плену. А я даю обет. В общем, все 12 рыцарей поклялись самыми страшными клятвами и нахватали кучу обетов, избавиться от которых они могли лишь в случае полного разгрома врага. Господа, здесь приписка. Ага. Значит так. Ответ на наш ультиматум должен быть дан через 6 часов нашему суперагенту Самюэлю. Я полагаю, что через 6 часов этот самый агент явится за ответом. Мы должны встретить его, как полагается. Не так ли, господа? Несомненно. О, кстати, сэр Ньюф, а каким образом этот ультиматум попал к вам? Признаться, толком я и сам не знаю. Я мирно спал после обеда, а проснувшись, обнаружил эту бумагу у себя под лапой. Что ж, их разведка работает лучше нашей. Уважаемый магистр, не могли бы вы мне поподробнее рассказать об этих пластилиновых чертях? Увы, я и сам слышу о них впервые. Однако я уверен, что мы все узнаем о них в бою. Кое-что о пластилиновых чертях. Кочующее государство пластилиновых чертей находилось везде и нигде. Если фарфоровые рыцари традиционно жили на полке серванта, то черти нигде не задерживались надолго. Захватив новую территорию, они загаживали ее до последней возможности и, закрепив за собой таким образом, исчезали. А место это действительно становилось заколдованным. Туда слеталась вся пыль. Там все терялось и пропадало. На этом месте все спотыкались и поскальзывались.